Учение Диогена никоим образом не было тем, что мы теперь называем циничным, как раз наоборот. Он пламенно стремился к добродетели, в сравнении с которой, как он утверждал, все земные блага ничего не стоят. Он искал добродетель и моральную свободу в освобождении от желания. «Будьте безразличными к благам, которыми одарила вас фортуна, и вы освободитесь от страха». В этом отношении, как мы увидим, его доктрина была воспринята стоиками, но они не пошли за ним в отказе от прелестей цивилизации. Диоген считал, что Прометей был справедливо наказан за то, что принес человеку искусство, породившее сложности и искусственность современной жизни. В этом он напоминает последователей даосизма, Руссо и Толстого, но более устойчив во взглядах, чем они. Хотя он был современником Аристотеля, его доктрина по своему характеру принадлежит к эллинистическому веку. Аристотель был последним греческим философом, чье мироощущение было жизнерадостным. После него все философы в той или другой форме проповедовали уход от жизни. Мир плох. Давайте научимся быть независимыми от него. Внешние блага непрочны, они дары судьбы, а не вознаграждение за наши собственные усилия. Только субъективные блага, добродетель или довольство, достигнутое путем смирения, прочны, и только они поэтому имеют цену для мудреца. Сам Диоген был человеком полным энергии, но его учение, как и все доктрины эллинистической эпохи, должно было привлекать людей утомленных, у которых разочарование убило естественную активность. И, конечно, оно не было рассчитано на то, чтобы развивать искусство или науку, дело управления государством или любую другую полезную деятельность, за исключением протеста против могущественного зла. Интересно наблюдать, во что превратилось учение киников, когда оно стало популярным. В начале III века до нашей эры киники были в моде, особенно в Александрии. Они публиковали небольшие проповеди, указывающие, как легко обойтись без материальных благ, каким счастливым можно быть, вкушая самую простую пищу, как тепло может быть зимой без дорогих одежд, что в Египте было сущей правдой, как глупо чувствовать привязанность к родной стране или горевать, когда умирают твои дети или друзья. «Смерть моего сына или моей жены, — говорит Телес, бывший одним из таких киников-популяризаторов, — не причина для того, чтобы я стал пренебрегать самим собой все еще живым и перестал бы присматривать за своим имуществом».